Глава 17. От такого стресса есть мне пока совершенно не хотелось. А вот жажда появилась, но утолить ее из-за кляпа не представляется возможным. Некоторое время я просто сидела на койке и гадала, к чему меня готовят. В голову картины лезли самые жуткие. И когда дверь в каморку снова открылась, нервы мои натянулись до того предела, что я заорала в кляп. На пороге появился все тот же гоблин, за ним лохматое чудовище с таким количеством волос, что не видно даже намека на лицо. «Сейчас покормим», — радостно сообщил зеленомордый и кивком указал чудовищу на меня. Я затормошила ногами в попытке отползти, но ползти особо некуда, поэтому буквально через несколько мгновений я сидела прижатой спиной к лохматой и широкой груди чудовища, а оно крепко держало меня и зажимало рот волосатой ладонью. Шерсть густая, пахнущая мокрой собакой, лезет в нос. Я снова истошно замычала. «Голодная», — деловито произнес гоблин. «Ну, сейчас покормим. Давай только обезопасимся от тебя сперва». Не знаю, какой опасности они от меня ожидали, но когда гоблин полез к моей руке, с великой досадой поняла, что ему нужно. Зеленомордый продолжал приговаривать. «Давай-давай, сейчас снимем эту штучку, чтобы ты невзначай никуда не посигналила. А то знаем мы вас, красоток, только дай волю, так сразу поболтать. А ведь нам не надо, чтобы ты болтала, да?» Довольно ловко он снял с моего запястья ЯТП и сунул к себе в карман. Я проводила прибор тоскливым взглядом, это была последняя надежда на связь с внешним миром. Он снова кивнул чудовищу. «По команде вытаскивай кляп и зажимай рот, чтоб слово пикнуть не успела». Чудовище и впрямь оказалось очень сноровистым, потому что очень ловко выдернуло кляп, а в следующий момент его лохматая ладонь снова зажимала мне губы. Абсурдность и безумие происходящего повергали меня в шок. Что за дикость? Зачем меня кормить, да еще и таким варварским способом? Тем временем гоблин взял с подноса ложку и зачерпнул сомнительного вида суп. «Скажи «а-а-а»!» — с гаденькой улыбкой потребовал он. «Давай, отворяй рот, быстро!» Лохматая лапа на миг отпустила мои губы. Для действия у меня всего секунда. Я собрала всю силушку в кулак и заорала. «Эхо!» Дури в заклинание я вложила много. Меня силой вжало в грудь чудовищу, а того в стену. Гоблина же отшвырнуло в противоположный конец комнаты. Он с грохотом грохнулся на пол и выругался так отборно, что половины слов я не поняла. Схватившись за ушибленный затылок, гоблин с кряхтением поднялся и посмотрел на меня так страшно, что у меня отнялся дар речи. «Вот, значит, ты как?» — выдавил он сквозь зубы. «Я по-хорошему хотел. А ты вот как. Да? Ну ладно, суй ей кляп обратно». Прежде чем я успела снова выкрикнуть заклинание, лохматая лапа сунула мне в рот затычку, а я полетела на кровать. Чудовище с грохотом спрыгнуло на пол, а гоблин произнес, утирая длинный нос. «Сиди голодная, дура. Тебе честь оказывают, а ты ведешь себя хуже помойной бродяжки. Я-то думал, верхние девки с манерами, а вы такие же, как и все. Пойдем. А это, пускай сидит и думает о своем поведении». Поднос они так и оставили на столе в качестве пытки. Вроде еду видишь, а поесть не можешь. Но у меня этот бледный с комками суп вызывает только отвращение. Далась я им в самом деле. Зачем похищать, связывать, потом пытаться накормить? Я села, за дверью все еще шуршат. Значит, не ушли. Я прислушалась и услышала диалог. «Чего ты на меня так смотришь? Да знаю я, что приказано накормить». Скрипучим голосом проговорил гоблин. «Бру-бло-бл...» Послышались нечленораздельные звуки лохматого чудовища. Гоблин ответил. «Ты сам видел, как она заклинанием пульнула? Мы что, должны рисковать?» «Бло-бло...» заметило чудовище. «Нет, я понимаю, что мы работаем на хозяина и должны выполнять его приказы, но, сам видишь, ее не накормить». «Блу-у-у!» — раздалось настойчивое. «Да ничего с ней не будет за короткое время», — раздраженно отозвался гоблин. но посидит немного без еды, стройнее будет». «Бру-бру-бру», — вздохнуло чудовище. «Накажут так накажут», — сообщил гоблин. «Все равно хуже не сделают. А так можно и без головы остаться. Вдруг она сильный маг какой. Видал? Только рот открыла, а меня как в стенку влепила». «И нет. Надо об этом доложить хозяину. Он мудр и во всем разберется». Послышались удаляющиеся шаги. Я снова осталась в одиночестве, слушая, как где-то под окнами иногда стучат чьи-то ботинки и удаляются, уходя. Пытаться выбраться прямо сейчас — затея бестолковая. И ЭТП у меня отобрали, а мычание мои все равно никто не слышит. Хотя даже если и слышит, вряд ли это улучшит положение. Мало ли, что взбредет в голову подгородца, увидеть он связанную и беспомощную девушку. Так я и лежала на кровати со связанными руками и кляпом во рту. Кажется, даже задремала под шорох тревожных и пугающих мыслей. Когда дверь снова открылась, я подскочила так резко, что потеряла равновесие и стукнулась виском о стену. Вместо вскрика получилось очередное жалобное мычание. «М!» «Ну, выходи, голубушка!» Раздался из темноты дверного проема знакомый скрипучий голос гоблина. «Пришло время!» Идти куда-либо с этим зеленомордом я решительно не хотела, о чем и заявила динамичным качанием головы, что, конечно же, восприняли со снисходительным вздохом, после чего в комнату вошло лохматое чудовище и попросту выволокло меня в коридор. Я снова брыкалась, сопротивлялась и дрыгалась. Но тщетно, силы у этого волосатого гораздо больше, чем у меня. Потом мы остановились, лохматый толкнул дверь, и мы вошли в широкое помещение с низким потолком. Оно целиком отделано светлым деревом, что уже удивительно для подгорода. До этого я видела все в мрачных цветах застарелых бревен и вековых камней. Окна идут узкими горизонтальными полосками под потолком. Свет проникает хорошо, а вот самому не пролезть. Да и снаружи никто не влезет. В центре, на широком ложе с цветными подушками, восседает толстый лысый мужчина с бородой до пупа. Как и все местные, бледный, с проваленными огромными глазами. Обряжен в цветной халат. Рядом по обеим сторонам полуголые девушки с опахалами. Шеи девушек венчают ошейники, а на запястьях наручники. И все это соединено цепями, идущими к сиденью бородатого. Чуть дальше — громилы с суровыми лицами и булавами в руках. Меня толкнули в спину, я, удерживая равновесие, пробежала вперед и застыла в середине зала. Спина моя по привычке взмокла. И что теперь? Бородатый тем временем осмотрел меня недвусмысленным, очень сальным и гадким взглядом, от которого мне тут же захотелось помыться с мочалкой. Он разглядывал дотошно, детально, будто выбирает корову или козу на удой. Спустя несколько минут позорного осмотра он проговорил. «И правда хороша. Не обманул». В этот момент из-за спинки сиденья бородатого вышел тот тщедушный и бледный тип в красных лохмотьях, которого сегодня я уже видела. Это ведь он спрашивал, сколько я стою. Помимо воли я дернулась вперед и в гневе замычала. Бородатый усмехнулся. «С норовом?» Прихлебатель в красном тряпье закатил глаза и театрально произнес. «Наверное, единственный ее недостаток». «Ну, это мы еще посмотрим», — сказал бородатый. «А кляп почему не вытащили?» Гоблин, который все это время стоял позади меня, сделал шаг вперед и отвесил глубокий поклон. «Так заклятиями бросается ваше смотрительство», — с раскаянием сознался он. «Так бросается, что и есть отказалась. Уж мы и так, и эдак ее пытались покормить. Все-таки гостья, а она ни в какую». Я даже покосилась на гоблина. Вот же врет и не краснеет. Или у гоблинов как принято? Зеленеть? Ага, конечно. Пытались они покормить меня, как же. Разок попробовали сунуть ложку в рот, получили по шапке и присели на пятку. А теперь распинаются, перья распушают павлинами. Лизоблюды. Я демонстративно промычала, всем своим видом показывая несогласие. А гоблин зыркнул на меня снизу вверх, неприятно и гневно. В ответ я послала ему такой же взгляд. «Хороша», — повторил бородатый, довольно кивая. «Если бы не праздник, забрал бы себе». «Я говорил, она вам понравится, ваше смотрительство», — произнес с едва заметной улыбкой тот бледный в красном тряпье. «Но то, что она языкатая, дело усложняет», — продолжил бородатый. «Я всегда пекусь о своей безопасности и безопасности своего семейства. Рот-то ей залепили, связать связали. И если связанной она еще куда-то пригодится, то рот какой-то бесхозный». «Вы правы, ваше смотрительство». «С другой стороны», — вещал бородатый дальше. «Зачем женщине рот? Впрочем, есть у него отличное применение. Но для этого он должен быть безопасным. Надеюсь, у тебя есть решение, шаман?» Шаманом оказался тот тощий в красном тряпье. Он сдержанно кивнул и проговорил. «Конечно, ваше смотрительство». «Тогда почему ты до сих пор стоишь?» С некоторым пренебрежением поинтересовался бородатый и сделал жест, чтобы шаман приступал. Тот с почтением поклонился и сделал несколько шагов ко мне. Я испуганно отшагнула, но натолкнулась на лохматую грудь чудовища. Взгляд шамана с легким безразличием скользнул по мне. «Лучше тебе стоять на месте и не дергаться», — сказал он. Прорычала я в ответ, насколько в таком положении можно рычать. «Успокойся, это не больно. Я с удовольствием сбежала бы прямо сейчас, что, собственно, и попыталась сделать, дернувшись в сторону. Но крепкие лохматые пальцы намертво вцепились мне в плечи. «Держи крепче», — приказал шаман и вскинул руки. Его голова запрокинулась, ноги расставились, а из горла вырвались звуки, напоминающие песни американских индейцев. Даже не зная, откуда стали доноситься ритмы бубна, шаман затоптался в такт. Запел он протяжно. Я таращилась на это мракобесие и дрожала, как осиновый лист, молясь, чтобы этот лысый шаман меня не прибил. Продолжал петь он. Спустя несколько минут воздух в помещении стал сырым, будто повеяло с болот. Он заискрился, а потом над шаманом появилось небольшое грозовое облачко. На его темной поверхности заблестели молнии, а внутри загрохотало. «О, великие духи грозы!» — воззвал к облачку шаман. «Услышьте меня! Даруйте мне магию! Даруйте!» В ответ на его слова из облака раздался громовой раскат, и оно плавно полетело в мою сторону. Шаман вытянул руки с растопыренными пальцами в мою сторону. Его лицо сделалось страшным, он прогудел грозно. «Силою грозы! Чарую тебя и творю чары! Чарую твою чары!» Его истошные и самоотверженные крики уже сами по себе пугали, но когда грозовое облако зависло надо мной, стало совсем страшно. В очередной раз громыхнуло, а шаман жутким и дребезжащим голосом пропел: «Уа!» И затряс пальцами, после чего облако медленно, но верно опустилось прямо на меня. Влажный холодок прокатился по всему моему телу. Я в который раз тщетно дернулась, а потом на меня будто снизошла пустота. Именно так могу описать ощущение, которое меня окутало. Словно я тот самый стакан, который ополовинили или даже полностью опустошили. Не то чтобы я стала пустой по сути, но словно на меня навесили какой-то полог, которая не позволяет выпустить на волю силу, которая во мне есть. Ведь в каждом человеке есть какая-то сила. Пусть у меня она и самая заурядная, человеческая. Но даже она сейчас в какой-то пленке. «Уэ!» Громогласно и победно прогудел шаман. Облако рассеялось. А может, впиталось, распределившись по моему телу той самой тонкой невидимой пленкой. «Можешь вынуть кляп», приказал шаман лохматому чудовищу. «Больше ее чары не опасны». Свои чары опасными я и до этого не считала, но, видимо, эксперимент с эхо их сильно напугал, поэтому перестраховались. Лохматая лапа тем временем вытянула кляп из моего рта. Я простонала. Никогда бы не подумала, что мышцы челюсти могут так сильно затекать. Пошевелив ими и отплевавшись, я взглянула прямиком на Бородатого, который все это время с вялым вниманием следил за происходящим. И спросила самое банальное, но наболевшее. «Кто вы? Что вам надо?» Бородатый покривил бледное лицо. Вместо него, в благопристойном жесте, сложив ладони, ответил шаман. «Ты удостоена великой чести лицезреть нашего многоуважаемого смотрителя». «Я уже догадалась, что это смотритель», — сказала я слишком резко для той, кого держит в плену. «Но что все это значит?» Взгляд шамана стал немного жалеющим. «Это значит», — произнес он, вскидывая подбородок, «что ты должна смириться со своей долей и принять ее как подарок судьбы, потому как нет лучшей участи, чем снискать благодать в самом свободном городе мира». Подгороде. Сказал он это с таким выражением, что я сразу поняла. В действительности никакой благодатью здесь не пахнет. Во всяком случае, не для меня. «И что за благодать?» С опаской поинтересовалась я, косясь на горизонтальные окна и прикидывая, можно ли просунуть туда мое не очень габаритное тело. Шаман открыл рот, но Бородатый перебил его движением бледной ладони. «Ты слишком много говоришь для женщины», — сообщил он, недовольно хмуря надбровные дуги с бесцветными волосками. «Не совершили ли мы ошибку, вынув из твоего милого ротика кляп?» «Не знаю, честно призналась я. Но если уж вы меня похитили, могли бы хотя бы сказать, зачем?» Бородатый кивнул. «Что ж, вполне резонно. Хочешь знать?» «Так слушай, у моего сына совершеннолетие. В честь этого знаменательного события я, как лучший отец, дарую ему первую женщину в его официальный гарем». Я охнула. Не знаю, что шокировало меня больше, то, что меня приравняли к козе, которую можно запросто подарить, или то, что у них есть гаремы, да к тому же еще официальные, что намекает на существование и неофициальных. И только небу известно, чем еще промышляют подгородцы. Шумом сглотнув нервный комок, я спросила. «Вы в курсе, что это незаконно?» Бородатый хмыкнул и вальяжно махнул рукой. «В подгороде свои законы», — сказал он. «Точнее, их отсутствие», — пробормотала я, но Бородатый услышал. Он проговорил, ухмыльнувшись. «Законы поверхности слишком испорчены ложью. В них нет чести, нет свободы». «А у вас, значит, есть?» — обалдела я. «Вы же человека похитили и пихаете его в рабство». «Верно», — согласился Бородатый. «Но совершенно этого не стесняемся и даже не скрываем. Похищена ты абсолютно законно и открыто. Для благопристойной цели стать первой женщиной моего дорогого сына». «Вы сейчас серьезно?» Не поверила я ушам, в мои понятия о благопристойности входило немного иное. «Вы понимаете, что меня будут искать?» «Ни один подгородец не раскроет твоего местонахождения тем, кто пришел с поверхности», усмехнулся непомерно широким ртом Бородатый. «Мы слишком оберегаем и чтим свои порядки, и ни один пришлый не смеет в них влезать». «Я обещаю, меня найдут!» Разозлилась я и рванулась вперед, но уже привычная лохматая рука удержала меня. «Найдут, и тогда вам всем...» «Что-то мы разговорились», — прервал меня Бородатый и сделал жест чудовищу и гоблину. «Не люблю, когда женщины много болтают. Не для этого их создал Бог. Увидите ее и готовьте к знаменательному событию». «Вы тут все чокнутые, слышите?» Заорала я в отчаянной попытке привлечь внимание хоть кого-нибудь снаружи и воззвать к совести. «Вам это аукнется! Пустите меня! Пусти!» Конечно же, меня никто не послушал. Волоком, снова брыкающуюся и ругающуюся, меня вытащили из комнаты и поволокли по коридору. Я вопила и дрыгалась в надежде, что хоть кто-то внемлет моим мольбам и придет на помощь. Но, как и ожидалось, безрезультатно. Зато притащили меня хотя бы не в ту крохотную каморку с вонючим матрацем. В этот раз меня втолкнули в заполненную жарким паром комнату. Кожа моментально покрылась мелкими каплями, дышать стало тяжело. Никогда не любила духоту. Я запоздало поняла. Баня. Или что-то вроде того. Здесь пахнет хвойным маслом и березовыми вениками. «Эй!» — крикнул гоблин в туман, приложив край ладони козырьком к колбу. «Ты там где? Выходи! Девку привели!» В глубине бани закопошилось, послышалось утробное кряхтение, которое меня напугало. Кому-то очень большому принадлежит это кряхтение. Через пару секунд из серо-белой дымки пара проступил огромных размеров нос. Огромный! Это значит нос размером с кошку, и крепится он к такой же непомерно громадной голове низкорослой бабки, которая выступила следом за носом. На ее узких плечах болтается старая, истончившаяся от времени сорочка, сквозь которую проступает обвисшая до самого пупа грудь. Волосы седые, всклокоченные, кончики висят тонкими сосульками, а сама бабка как-то недобро лыбится ртом с тремя уцелевшими зубами. Я только и смогла выдавить. «Что она такое?» Гоблин мерзенько хихикнул и снизошел до ответа. «Наша банщица приведет тебя в порядок перед важным событием». Я попятилась. «Я не дам ей себя трогать». И, конечно же, снова спиной натолкнулась на лохматую грудь чудовища. А бабка проговорила гадким голосом. «Давай-ка ее сюда. Хе-хе. Отмоем, очистим. Будет лучше прежнего». «Я не пойду», — начала я, но меня снова толкнули. Я не удержалась и полетела прямиком на несуразную бабку. Хватка у той оказалась совсем не старушечьей, потому что она крепко меня цапнула за плечо и повлокла вглубь парной. Я заорала в ужасе. «Пусти меня, абразина! А-а-а!» «Ничего, ничего!» Все с тем же гадким весельем отозвалась бабка. «Сейчас одумаешься, очухаешься. После баньки-то оно всегда лучше». Позади раздался голос гоблина. «Оставляем ее тебе. И чтоб вернула нам ее в идеальном состоянии». «А чего ж не вернуть?» «Верну, конечно. Верну, милой. Чистенькую, гладенькую». Захихикала та. Послышался звук запираемой двери. Я осталась в бане один на один с этой странной, совершенно жуткой старушенцей непонятного происхождения. Она профессиональным движением швырнула меня на деревянную лавку, какие бывают в банях, и приказала повелительным тоном. «Разоблачайся. Будем тебя омывать». Мне в одежде стало ужасно жарко, а от влажности она намокла и неприятно прилипла к телу. Но мысль, что придется оголяться перед этим существом, повергла в такой ужас, что я решительно замотала головой. «Лучше я земли наемся». «Это тоже можно устроить», — согласилась бабка и подняла руки. «Я сказала, разоблачайся. Нечем мне тут упрямство показывать. Работы непочатый край». И резко хлопнула в ладоши. По бане разнеслось гулкое эхо. А я вдруг со жгучим стыдом обнаружила себя сидящей абсолютно голой на горячей деревянной лавке перед этой бабкой. Именно в этот момент двери бани с грохотом распахнулись. В клубах пара на пороге возник незнакомый мне парень. Бледный, как поганка, совершенно лысый, с громадными черными глазами в одной лишь набедренной повязке с массивным поясом из золота. «Это моя первая?» — требовательно закричал он и ткнул на меня пальцем. Конец первой книги. Читала Людмила Шапочкина.